Еще у меня теперь было с собой 37 карт с различными рабами. Вот блин, честно, только этого мне еще не хватало. 134 карты с разнообразными питомцами, 43 из которых были даже Д-ранга. Адская черная пантера, Д, уровень 12, большой хорский мул, Д, уровень 24, и 41 адская гончая, Д. Было также несколько карт стазиса. Карта стазиса, ранг, D+, свойство, позволяет хранить внутри живое существо. Требуется согласие или отсутствие разума. Слот, 0-1, пусто. Притом парочка из них оказались даже не пустыми. Ну и главное богатство любого торговца. Куб торговца, Д, позволяет другим разумным передавать в куб ОС в рамках своего свободного опыта. Позволяет владельцу куба, как передавать в артефакт свои ОС, так и забирать их оттуда. Заполнение куба 7321-9000 ОС. По внешнему виду очень похожий на мой артефакт, несмотря на немного разные названия, ну и мой куб имел чуть больший объем. А еще в нем было 7321 ОС. А значит, сейчас самое время начинать тратить. Глава 28. Великий мастер меча. Первым делом, выкачивая опыт из нового хранилища, заполнил и изучил ранее понравившиеся мне навыки. Шаг в тень, D+, хранение и передача воспоминаний, D+, и наездник, D+. Так, теперь посмотрим, что там с моим вторым личным пространством, привязанным напрямую к душе. Пространственная складка, Е, позволяет создавать в подпространстве небольшую складку, напрямую привязанную к своему носителю. Вес переносимых в складке предметов 2 килограмма, и это было категорически мало, поэтому вкладывая в это умение ОС, раз за разом повышал его уровень, пока оно не достигло. Пространственный инвентарь, Д, позволяет создавать в подпространстве небольшую полость, напрямую привязанную к своему носителю. Вес переносимых в инвентаре предметов 20 килограмм. Куб торговца, Д, 4186-9000 ОС. Вес в 20 килограмм был, конечно, все еще небольшим, но если сравнивать его с теми 2 килограммами, что было раньше, то это было просто как небо и земля. По крайней мере, кроме заполненного пространственного кольца, можно сразу перекинуть в инвентарь махом все свои самые ценные сокровища. И это радовало, так как теперь даже в случае моей окончательной смерти все это имущество останется со мной. И самое главное, я все еще мог пользоваться перекинутыми в инвентарь артефактами. Например, я все еще мог использовать амулет предводителя, В, продолжая взаимодействовать как с хранилищем опыта, так и с хранилищем божественной энергии. То же было и с малым осколком сердца неизвестного бога, В. Так, а теперь пришло время улучшить свое мастерство в своей боевой школе. Школа сверкающих мечей, Е. Повысить навык мастер меча до 5 го уровня. 800 ОС, да нет. Поднявшись на ноги и достав меч, я решил сразу же закреплять знания на практике, что сейчас будет передавать мне система. И именно так они смогут максимально усвоиться. В такой манере я скакал по своей пространственной каверне примерно час, стараясь предельно точно повторять показанные мне удары, связки и блоки. И чем больше я двигался, тем больше понимал, что каждое мое движение становится все плавнее и совершеннее. Внимание! Мастерство меча достигло 5 уровня. Внимание! Вы получили навык «Сверкающая полоса», Е. По сути, этот навык был чем-то вроде моего среза пространства, значок защиты авторского права, только гораздо слабее. Сверкающая полоса, Е, позволяет отправить в противника полосу искривленного пространства, наносящую повреждения встреченным по пути объектам. Внимание! Ваше мастерство во владении мечом достигло предела. Желаете попытаться стать великим мастером меча? Да нет, вероятность успеха неизвестна. Ну что ж, попробуем. Наконец-то я тоже стану великим мастером. Я приготовился продолжить танец со своим оружием, но вместо этого увидел продолжение того видения, что смотрел перед выбором боевой школы. На этот раз старый эльф стоял на полянке, замерев и словно к чему-то прислушиваясь. И тут мимо него решила пролететь какая-то пестрая, невероятно красивая птица. Моментально ускорившись, эльф легонько тыкнул в птицу своим клинком, после чего та замертво рухнула на землю. Причем выглядела она так, будто была мертва уже как минимум неделю, а значит, он осушил ее. И это было странно, так как на птице я не заметил ни единой царапины. Внимание! Вы получили навык поглощения жизни, D+1-1. После этого эльф, сурово посмотрев, как мне казалось, прямо в мою сторону, наклонился над мертвой птицей и легонько вновь тыкнул в нее мечом. И после этого пернатая словно налилась красками, а спустя мгновение подпрыгнула и улетела по своим делам. Внимание! Вы получили навык передача жизни, D+1-1. Видение прекратилось, и я понял, что должен был что-то предпринять. Вот только что, поднявшись, я начал повторять по порядку ранее известные мне техники. Вот только когда речь зашла о последних двух изученных умениях, я слегка замялся. Скажем так, различные птицы, как в видении, мимо меня сейчас не пролетали, а выпустить из карты одного из питомцев, для того чтобы попробовать поглотить его жизнь, как-то не очень-то гуманно, а время тем временем крайне быстро убегало. Внимание, неудача, вам не удалось стать великим мастером меча. Ну, вот, впрочем, что и как делать, я уже примерно догадался. Вот только если голова сразу не работает, придется тратить дополнительный опыт, а ведь мог, сделав все правильно, сразу стать великим мастером. А сейчас, видимо, придется идти длинным путем. Первым делом призываю Румера. Налови и принеси мне сюда небольших разных зверьков и птиц. Главное, чтобы они все были живыми. Сделаю, ответил Атлант, после чего покинул каверну, отправившись на охоту. Я же пока буду доводить остальные умения своей школы до предела. При этом, если оружейная аура и ускорение ветра были подняты у меня до максимума и улучшить дальше их было уже невозможно, то следующие два умения школы нет. Щит мастера, Е, уникальное умение, способное прикрыть владельца на одно мгновение, практически от любого вида урона. Но только истинный мастер сможет рассчитать точное время вражеского удара. Потребление 650 единиц маны. Откат, 10 минут. Время действия 0,4 секунды. Увеличенное время действия. Уменьшенное потребление маны. Третье умение боевой школы. Вихрь клинков, Е. Создает вокруг заклинателя круговорот тончайших магических плоскостей, способных наносить повреждения в радиусе 2,5 метров от заклинателя. Потребление 800 единиц маны. Время действия 5 секунд. Увеличенная прочность магических плоскостей. Уменьшенный расход маны. Увеличенная дальность действия. Четвертое умение боевой школы. А также нужно было поднять до пика 5 из полученных мною умений. Сверкающая полоса, Е, позволяет отправить в противника полосу искривленного пространства, наносящую повреждения встреченным по пути объектам. Потребление 500 единиц маны. Пятое умение боевой школы. На это у меня ушло 4 часа и 3600 ОС, что я не только окончательно опустошил доставшийся мне от торговца накопитель опыта, но и немного залез в свои собственные накопления. 756-1020. 12 642 25 тысяч. Зато теперь все мои навыки школы были развиты до максимума, сделав качественный скачек, и выглядели примерно так. Щит мастера, D1-1, уникальное умение, способное прикрыть владельца на одно мгновение, практически от любого вида урона. Но только истинный мастер сможет рассчитать точное время вражеского удара. Потребление 1500 единиц мистической энергии. Откат, 1 минута. Время действия 1 секунда. Третье умение боевой школы. Вихрь клинков, D1-1, создает вокруг заклинателя круговорот тончайших магических плоскостей, способных наносить повреждения в радиусе 5 метров от заклинателя. Потребление 1500 единиц мистической энергии. Время действия 5 секунд. Четвертое умение боевой школы. Сверкающая полоса, D1-1, позволяет отправить в противника несколько полос искривленного пространства, наносящих повреждения встреченным по пути объектам. Потребление 2000 единиц мистической энергии. Пятое умение боевой школы. Да, расход по энергии каждого из них вырос, но теперь они были универсальны, и активировать их можно теперь, используя не только ману, ну а и любую из своих мистических сил. Но и значительно увеличилась не только их мощь, но и общее качество. Вскоре явился Румер, принеся мне самых разнообразных местных зверюшек, притом явился он не один, а с Ильей, которая уже закончила разбор своей добычи, и ей было просто скучно одной сидеть в пещере, где находились выходы из наших пространственных каверн. Она просто уселась в стороне в небольшом кресле, достала из хранилища какие-то закуски и напитки и, призвав свою новую помощницу, а также приманив к себе Атланта, принялась им там что-то наливать. При этом мое продвинутое обоняние сразу уловило нотки совсем не дешевого вина. Кажется, не только у моего эльфа были с собой запасы спиртного. Вот же гады. Ладно, хоть не комментировали мои действия, а просто с любопытством наблюдали. Я же между тем отрабатывал сейчас на разных зверюшках последние два умения, по изъятию жизни и их последующему воскрешению. При этом на то воскрешение, что я знал ранее, это умение совсем не походило. Тут было скорее выкачивание жизненной силы жертвы с ее последующим неторопливым перевариванием или, как в этом случае, ее последующим переливанием обратно бывшему носителю. Ну что, кажется, я готов, можно попробовать еще разок. Желаете попытаться стать великим мастером меча? 500 ос, да нет, вероятность успеха, неизвестна, соглашаюсь, начиная вновь просматривать уже показанное мне видение. После чего вновь повторяю ранее изученные навыки. На этот раз первые 5 навыков получилось показать достаточно быстро и практически идеально. 6-м навыком я вытянул жизненную силу из небольшой мыши, после чего, сосредоточившись, начал вливать эту силу обратно. Но, видимо, я слишком промедлил, или еще что-то сделал не так. Внимание, неудача. Вам не удалось стать великим мастером меча. Да, блин, считай же, почти получилось. «Мне кажется, я поняла, чего именно хочет от тебя экзаменатор», — раздались в голове мысли напарницы, все это время состоявшей со мной в мысленной связке. «У тебя очень древняя и могущественная школа, несущая великое наследие, и тебе, видимо, предстоит уяснить в этом задании некоторые аспекты жизни, а именно ты не сможешь полноценно вернуть к жизни осушенное тобой существо, просто вернув ему его же жизненную силу. Она частично уже успела смешаться с твоей, и для полноценного воскрешения ты должен будешь поделиться и своей собственной жизненной энергией. А ведь она права, и наблюдая за мной со стороны, сумела сделать верные выводы. Желаете попытаться стать великим мастером меча? 500 ос, да нет, вероятность успеха, неизвестна. На этот раз все получилось проделать еще быстрее. Только сейчас я для воскрешения очередного небольшого грызуна отдал значительно больше, чем вообще у того забрал. И система сразу же отреагировала на это. Внимание! Успех! Вас посетило озарение. Вы получаете сродство с жизнью. Вы получаете сродство с мечом. И ведь действительно, все эти ранее изученные умения буквально только подводили меня к этому моменту. Внимание! Навык «Мастер меча» трансформирован в «Великий мастер меча». Д+. Описание. Лишь один из 1000 может стать мастером, и лишь один из 100 мастеров может постичь энергию меча. Вы один из них. Внимание. Вы в совершенстве постигли 7 базовых навыков. Навыки школы объединены. Стиль сверкающих мечей. Ранг. С. Уровень. 1. Тип. Комплексный навык. Боевой стиль. Описание. Искусство школы сверкающих мечей. Свойства. Энергия меча. Вы с легкостью способны контролировать энергию внутри вашего меча. Внутренние навыки. Оружейная аура. Ускорение ветра. Щит мастера. Вихрь клинков. Сверкающая полоса. Поглощение жизни. Передача жизни. Ну, вот и я поднялся на следующую ступеньку. Интересно, как долго я теперь продержусь против Алии в сражении на мечах? Впрочем, система на этом не успокоилась, продолжая засыпать меня сообщениями. Внимание! Вы 136 893 великий мастер меча из школы сверкающих мечей. Ваша известность значительно повышена. Известность. Плюс 3, 77. Вы получаете статус старейшины. Вы получаете почетное гражданство мира 1 379 473. Отныне ваша репутация связана с репутацией школы сверкающих мечей. Отношения с рядом фракции изменены. Самым удивительным было просто огромное количество великих мастеров. 136 тысяч. И это при том, что получить великого мастера, как оказалось, просто невероятно сложно. Впрочем, как видим, даже человек, достигнув 41 уровня, уже может попробовать стать великим мастером. У всяких архонтов и тем более эльфов для этого и вовсе уровень надо иметь совсем небольшой. И если влияние школы распространяется хотя бы на несколько миров, то эта цифра уже не кажется такой огромной. Тем более, если у них там есть достойные учителя, которые сообщают своим ученикам, что и как им правильно требуется делать, а не как я тут бьюсь носом буквально об стену. Вы получаете личное задание паломничества. Ранг, Д, тип, неизвестно. Информация. Вам доступен новый маяк. Посетите школу сверкающих мечей и поклонитесь мастерам-основателям. Срок. 25 лет. Награда. Признание школы. Вариативно. Штраф. Неизвестно. Хаймм. А вот это уже не самая приятная новость. Правда, за 25 лет, я думаю, может еще многое измениться. Хотя, если честно, знакомиться с теми эльфами из видения, у меня особо большого желания нет. Приветствую вас, великий мастер. Встав и поклонившись мне, с улыбкой произнесла Алия. «Как насчет поединка? А почему бы и нет? Ничего, что ты тут вином баловалась?» «Не, я только для вкуса попробовала, и организм уже успел его вывести. Знала, что у тебя получится, и хотела испробовать твои силы. Ну а если ты действительно стал так силен, то потом можно и отметить это. Вино ведь и правда просто невероятное. Ха, ну, тогда защищайся». Интерлюдия. Школа сверкающих мечей. Девятый великий старейшина восседал на одной из внутренних площадок храма жизни. Сам храм находился на вершине покрытой лесом горы, и с этого места открывался просто великолепный вид на долину, ну а энергия Меллорна, в тени которого он медитировал, способствовала более глубокому пониманию пути жизни, по которому двигался древний эльф. В этот момент на краю площадки появился и нерешительно замер невысокий сгорбленный старичок. Девятый старейшина при этом мысленно поморщился, в то время как его лицо оставалось совершенно спокойным. Он не разрешал никому прерывать свою медитацию, а это нерешительное создание, так и не сумевшее шагнуть на ранг императора меча, не бросить вызов одному из врагов школы и в бою добыть себе карту вечной жизни, своей слабостью порой раздражало его. Впрочем, старик был полезен, ведь кто-то же должен следить за хозяйством и вести учет, даже если он так и не смог подняться на пути божественных сверкающих мечей. «Говори, почему ты нарушил мою медитацию, младший брат?» Повернувшись к вошедшему, произнес он. «Сегодня произошли небольшие изменения в перечне старейшин нашей школы», — с поклоном произнес старик. «Шестеро младших мастеров прошли испытания и стали великими мастерами, но сегодня прибавилось 7 великих мастеров. Седьмым великим мастером стал неизвестный человек. Не самая приятная новость. Иногда система подсовывала их древнюю школу на изучение самым разным гуманоидным расам. Впрочем, случалось такое не так часто, и еще реже кто-то из них смог подняться до ранга великого мастера. Впрочем, даже так, древнее наследство не уходило на сторону, так как всем таким великим мастерам выдавалось задание на посещение школы. И когда они ее посещали, то либо погибали во время испытаний, либо становились ее верными адептами тайной силой на внешних территориях. Это еще не все, старший», — вновь поклонившись, прервал его мысли старик. «Мы не можем получить системную информацию по этому человеку». «Как не можете?» — восклицательные и вопросительные знаки, не смог скрыть своего удивления девятый великий старейшина. «Сами не знаем. Вся информация, что мы смогли получить по этому игроку, это только то, что он человек и находится в одном из миров, где-то в нашем кластере. Вся остальная информация по этому новому члену нашей школы скрыта. Я сам впервые сталкиваюсь с таким. Именно поэтому и решился прервать вашу медитацию, старший. ХММ, если это так, то скорее всего это происки наших врагов. А если и нет, то предатели нашей школы в их рядах тоже сообщат им о существовании этого странного человека и наверняка отправятся его искать. А этого уже нельзя допустить. Что так, что так? А это проблема. Пошли кого-нибудь разобраться с ней». Глава 29. Использование доставшихся резервов. Новый поединок на мечах выдался уже гораздо более захватывающим. Да, преимущество напарницы все еще оставалось неоспоримым, но сейчас я уже не проигрывал ей в сухую и некоторыми своими контрударами смог ее несколько раз неплохо удивить. Кстати, а ведь вложив 1000 ОС, я могу попробовать поднять уровень великого мастера до 2 уровня. Вот только я сегодня уже как-то слишком устал, а душе хочется праздника. Да и чего говорить, в последних 2 сражениях мы получили столько добычи, что вполне можем себе позволить немного отдохнуть. Поэтому после тренировки устроили небольшой загул, дегустируя и сравнивая различные земные вина с эльфийскими. И должен признаться, что большинство даже очень дорогих земных аналогов явно проигрывали нашим последним трофеям. Впрочем, наверняка, если бы и наши виноделы умудрялись прожить хотя бы по 1000 лет, они бы тоже, скорее всего, отладили качество своего товара, так чтобы оно не уступало тому, что мы сейчас пробовали. Алия, между прочим, тоже немало получила с этого сражения, ведь с убитого ею эльфа, который оказался тем самым видящим, о котором она говорила, девушке удалось выбить его основной навык, и теперь после того, как она его изучит, ее тоже смело можно будет называть видящей. Поэтому обмывали мы нашу добычу знатно. Ну и как положено, после хорошей пьянки, в которой участвуют небезразличные друг другу мужчина и женщина, все закончилось долгим и невероятно шикарным сексом. Проснувшись, обнаружил, что в своей пространственной каверне остался один. И как только Алии удается каждый раз так рано вставать, и это несмотря на то, что уснули мы только часов 5 назад, хотя и я уже к этому времени прекрасно выспался. Сверхчеловеческая выносливость так и не перестает меня удивлять. Впрочем, дел у меня всегда хватало, а я сейчас полон силы и энергии. Вот какие чудеса небольшой запой творит, да когда еще и в хорошей компании. Что ни говори, а постоянные опасности сражения на пределе сил изрядно выматывают. И даже не столько физически, сколько морально. Поэтому иногда устраивать себе подобный отдых определенно стоит. Так, ну а теперь продолжим становиться сильнее. И самое приятное, что для этого мне даже не нужно выходить из своего убежища и идти, кого-то там убивать. Все, что нужно, у меня уже есть. Для начала достаю одну из банок с кровью убитого мною младшего бога и с помощью телекинеза отделяю от нее пару капель. Эх, не самый приятный момент, но мне это определенно нужно. Притупление боли. Активировал на всякий случай навык. Думаю, он лишним точно не будет. Теперь резко проглатываю божественную кровь. В желудке после этого будто зажглось маленькое солнце, стараясь буквально прожечь меня изнутри. Впрочем, я достойно вытерпел эту небольшую пытку. Что интересно, активированное мною умение притупляло боль, но вот жжение, видимо, по его мнению, к боли не относилось. Поэтому такой вид ощущений доставался мне в полной мере. Хотя у меня есть отключение чувств. Да, вот только какое из чувств. В данном случае надо отключать при растворении божественной крови у тебя внутри. Вкус, осязание, а, ладно. В конце концов ощущения достаточно терпимые. Тут, видимо, дело в том, что я уже однажды сжег эту родословную, и поэтому теперь она у меня так плохо усваивается. Хотя заряд бодрости я от этих капель получил, получше, чем от любого из энергетиков. Отделяю и старые еще две капли, и вновь проглатываю их, сам себе напоминая этакого мазохиста. Впрочем, на этот раз хоть уровень родословной так и не поднялся, меня порадовало другое сообщение. Божественная энергия плюс 1, 122, а что, неплохо. Притом я удивлен, что получил подобное усиление только сейчас, ведь кровь бога в любом случае будет нести частичку его силы. Эх, пожалуй, это будет последняя попытка на сегодня, ибо мучить себя и далее желания больше нет. Притом мне так кажется, или после каждой следующей капли жечь начинает все сильнее и сильнее. Закидываю в себя очередную каплю, и стоило мне отдышаться, как я наконец-то увидел. Внимание, родословная хозяина насекомых плюс 1, 2. Больше я поднимать ее не планировал, да и не получилось бы у меня это, скорее всего. Что касается возможности увеличивать свою божественную энергию время от времени, глотая капли крови, то риск того точно не стоил, ведь в очередной раз одна из таких капель может не раствориться в организме, а так и продолжит на постоянной основе выжигать меня изнутри. Впрочем, по поводу увеличения этой энергии у меня есть еще кое-какие идеи. Великий кристалл маны, 112 456 единиц. Качество превосходное. Этот кристалл мне получилось вытащить из туши гигантского реликтового червя. А судя по тому, что при его убийстве мне перепало аж 4 единицы божественной энергии, этой самой энергией он обладал в немалых количествах. Ведь как это ни жалко, но при убийстве я получаю лишь малую часть силы убитого существа. И вот по услышанной от Алии версии, при смерти младшего бога часть этой силы конденсируется в сердце бога, а при смерти тех, кто полноценной божественности так и не достиг, она соединяется с самой развитой мистической силой, улучшая тем самым качество самого кристалла. И вот попробовать выжать ее оттуда я сейчас и собирался. Для этого решил просто перегнать энергию великого кристалла превосходного качества через себя. При этом я, взяв кристалл в правую руку и поглощая его энергию, создавал уже свои собственные кристаллы в левой руке, ведь куда-то же надо было девать поглощенную ману. И должен сказать, что созданные мною кристаллы имели самое обычное качество. А спустя какое-то время, решил дополнительно улучшить этот процесс, просто отключив себе вкус и время от времени закидывая в рот магические травяные пилюли, обмененные у муравьев. И должен сказать, что моя идея удалась, так как спустя 2 часа, что заняло у меня переваривание этого камня, я довольно смотрел на новые сообщения. Внимание! Божественная сила плюс 2. 124. Внимание! Ваша мудрость увеличилась естественным образом, плюс 3, 152. И это был просто великолепный результат. Впрочем, у меня оставался еще один великий кристалл, на этот раз вырезанный из гигантской многоножки, что смог одолеть мой древний страж Дуарата во время схватки на муравейнике. И у этой многоножки тоже была божественная сила, как минимум потому, что амулет предводителя, В, я снял именно с нее, а только он один увеличивает этот параметр на 15 единиц. Поэтому закидываю в рот очередную пилюлю и беру в руку новый кристалл. Внимание! Божественная сила плюс 1, 125. Внимание! Ваша мудрость увеличилась естественным образом, плюс 2, 154. На этот раз усиление вышло меньше, впрочем и сам этот кристалл был значительно скромнее того, что был у червя. Ну а дальше? У меня сейчас было с собой 2 каты великого магического дара, значок защиты авторского права, и 28 карт сильного магического дара, D+. И если первое мне изучать пока рановато, то вот если впитать в себя все карты с сильным магическим даром, то это порядочно меня усилит. Так, стоп. Покопавшись в хранилищах торговца эльфа, я достал из них еще 7 таких карт. Итого получается 35 карт с запечатанным в них даром. Да, они уже не дают той невероятной прибавки к силе, что прежде. И все же, если у тебя есть возможность стать сильнее здесь и сейчас, то просто грех ею не воспользоваться. Поэтому уселся в позу лотоса и, закинув в рот очередную магическую пилюлю, принялся распаковывать и впитывать в себя запечатанную в картах силу. Спустя какое-то время появилась Алия. Не сказать, что ее сильно обрадовало мое занятие, но, тем не менее, она понимала, что я при этом становлюсь сильнее. А чем сильнее каждый из нас, тем выше наши общие шансы добыть как можно больше опыта и тем безопаснее при этом мы себя будем чувствовать. Поэтому достала мне из своих запасов еще 4 карты с сильным магическим даром и отправилась охотиться, с наказом немедленно ей сообщить, когда я закончу. Она же уже подняла свой магический дар до великого, поэтому эти карты ей самой усилиться уже не помогут. В итоге с поглощением всех этих карт и сотен магических пилюль я справился примерно за сутки, в результате чего получил весьма неплохую прибавку. Мудрость плюс 33, 187. А еще, кажется, что мой организм уже начал потихоньку отторгать от себя эти магические пилюли. Уж больно много я их употребил. Мне даже пришлось несколько раз подлечивать себя даром дочери Изура. И даже несмотря на это и то, что вкус у меня был отключен, при поднесении очередной пилюли ко рту в организме начинались заметные рвотные позывы. Впрочем, покинуть меня каверну это не заставило, так как следующим моим действием стало снятие барьеров везде, где я в них уперся. Сила 15-20, ловкость 15-20, выносливость 15-20, восприятие 25-30. Ну и особенно сложными были прорывы на 30 в интуиции и увеличение удачи. За них мне пришлось выложить 600 и 1000 ОС соответственно. Интуиция 30-50, удача 10-15. За все это в совокупности я потратил 2900 ОС, что не говори, остановиться сильным невероятно дорого. 101-1020. 9398 25000. Ну а дальше у меня остались только мистические параметры. Вот только помня, что прошлый раз, когда мы пытались пробить один из таких внутри пространственной каверны, на нас напало неведомое существо из-за грани, заниматься увеличением этих параметров я выбрался в обычный мир. Впрочем, в нашей пещерке, расположенной на вершине горы, тоже было достаточно безопасно, особенно когда за охрану единственного входа взялись атланты двое чемпионов. Я же устроился в самом дальнем ее углу и, вложив затребованные системой 600 ОС, легко пробил барьер в воле. Воля 20-25. Дополнительно легкость пробития этого барьера можно объяснить еще и тем, что перед самой попыткой я переключил выработку божественной силы на энергию Ви, после чего просто помог этой самой энергии продавить внутреннюю преграду. Следующей энергией, упершейся у меня в барьер, была прана, плоть, 109-109. Тут было уже сложнее, так как это был первый божественный барьер в этом параметре. Заранее перевожу выработку божественной энергии на выработку праны. Также на всякий случай обложился имеющимися у меня камнями крови. Вдруг понадобится. Ну и пробивать этот барьер я, естественно, буду не самостоятельно, а с помощью системы, которая требует за это действие уже целую 1000 ОС. Соглашаюсь, чувствуя, как прана во мне будто взбесилась, начиная разгоняться и словно биться о невидимую преграду. Именно в этот самый момент, когда я понял, что же и как следует делать, я просто щедро зачерпываю божественную энергию из хранилищ, расположенных в двух моих вранговых артефактах, и переводя эту энергию в прану, бью ей по невидимому барьеру. И все. Он просто взял от этого и рухнул. Внимание! Успех! Лимит параметра плоть увеличен до 250. Внимание! Свойства вашей праны меняются. Внимание! Параметр плоть естественным образом увеличился плюс 3, 112. Внимание! Параметр живучести естественным образом увеличился плюс 2, 22. Больше никакой награды я не получил, так как система уже считала этот барьер взятым, когда я достиг в этом параметре 101. А еще только теперь я понял, как же мне повезло иметь под рукой буквально целое море божественной энергии. Ведь эта энергия не только может принять вид любой другой силы. Самое главное, что она гораздо более плотная и качественная, чем любая из моих мистических энергий. Ну и немаловажно, что в хранилищах артефактов я могу собрать ее аж 75 тысяч единиц. А значит, с ее помощью буду свободно и дальше прорывать любые свои барьеры. В мудрости я достигну барьера еще не скоро. Мудрость 187-250. А значит, у меня остался последний мой и самый трудный параметр. Духовная энергия 249-250. Вот только для того, чтобы пробить его, мне сначала вновь надо наполнить свои хранилища божественной энергией, а это может занять несколько дней. Поэтому вызываю к себе напарницу. Мы с ней сговорились, что как только я закончу, переоденемся в местных и пройдемся по магазинам в городке Тирус, который мы ранее так поспешно покинули. Там можно будет продать большую часть того хлама, что к этому времени удалось накопить, ну и может присмотреть что-нибудь для себя. Благо, что несколько якорей для портала у нас теперь в этом поселке есть. Тут же в одной из стен пещеры открывается воронка портала, откуда выпрыгнула Алия. Ты как раз вовремя. Кажется, я немного увлеклась с охотой и разозлила одну из очень крупных стай адских гончих, километрах в 30 отсюда. Как раз собиралась уже сбегать от них в наше убежище, сообщила она, подбегая и нежно целуя меня в губы. Адские гончие, есть шанс нам на них поохотиться или лучше не стоит? Решил уточнить я, вспомнив, что и у меня в картах питомцев есть небольшая стая из этих созданий. Лучше не стоит, уж больно они там матерые и их очень много. Лучше будет потом отлететь немного западнее и найти там более мелкую стаю. И кстати, мы же вроде собирались, как это там у вас называется, а точно, идти на шопинг. Румер, внимание, к нам заявился неизвестный игрок, судя по виду архонт, уровня не могу рассмотреть, передал мне наш главный охранник. Подожди, дорогая, кажется, у нас гости. Выйдя из пещеры, мы смогли рассмотреть нашего гостя. Воин, облаченный в хорошие доспехи, выглядывающие из развивающегося на ветру плаща, что укрывал большую часть его фигуры, завис в воздухе, стоя на чем-то очень похожем на мою летающую доску, и хмуро разглядывал вход в нашу пещеру. При этом идентификация ничего про него не показывала, кроме того, что перед нами архонт. Видимо, он использовал какую-то продвинутую версию защиты от сканирования. Так, а если сделать запрос непосредственно системе? Возможность, полученная после получения 50 в известности. Марбар, игрок, значок защиты авторского права. Архонт, Д, уровень 123, известность 31. За голову игрока назначена награда 17234 ОС. А жить становится все интереснее и интересней, только и смог проговорить я. Глава 30. Провидец. Какое-то время мы так и смотрели друг на друга, особо не предпринимая никаких действий. Алия, этот игрок без сомнения очень силен и представляет немалую угрозу, но мое чувство опасности не воспринимает его как явного врага, а значит, он явился сюда не охотиться на нас. Отзываю своих чемпионов и приказываю Атланту отойти вглубь пещеры, после чего сделал приглашающий жест, указывая на небольшую площадку перед входом в наше убежище. Гость некоторое время сомневался, после чего все-таки подлетел к указанному месту, однако покидать свою летающую доску он явно не спешил, видимо, совершенно не доверяя нам и готовый в любой момент умчаться обратно в небо. «Вы организовали ловушку на меня, кто вы?» Наконец проговорил он, и эти слова, если честно, полностью выбили меня из колеи. Какой-то тип припирается к нам и при этом интересуется, не приготовили ли мы ему ловушку. Такого бреда я, если честно, давненько не слышал. «Ну, вообще-то мы тут живем. А ты, значит, прилетел к нам, потому что хочешь попасть в ловушку, или зачем ты вообще сюда прилетел? Хотя мы можем тебе, конечно, устроить то, что ты хочешь, вот только бесплатно, сам понимаешь, ничего в этой жизни не делается». Наконец-то успокоившись, решил подначить его я. «Мне нужна дочь великого Изура, для дальнейшего обмена и торговли, и хотя у нее должна быть какая-то охрана, вас тут вообще не должно было находиться». Еще более непонятно произнес этот мутный тип. Тут я уже с подозрением посмотрел на Алию. которая только руками развела. А значит, этого типа она тоже не знает. Дочь Изура тебя не знает и не ждет. Так что лучше тебе объясниться, пока тебе не начистили тут бока. И твой 123 уровень тебе при этом вряд ли поможет. И это я еще за обещанную за твою голову награду ничего не говорил. Пришелец при этих словах едва заметно вздрогнул. Видимо, не ожидал, что его уровень хоть кто-то сможет разглядеть. Ну и про немаленькую награду за свою голову он тоже, по всей видимости, был в курсе. Ямарбах, из ордена «Знающий путь». При этом игрок протянул нам какой-то странный знак, увидев который мы, видимо, должны были сразу проникнуться значимостью этого типа. Алия, я слышала про этот орден. Судя по тем сказкам, что про них ходит, они могут предсказывать будущее. И якобы даже младшие боги ходят советоваться с ними по многим вопросам. Хотя, скорее всего, это лишь выдумки. Я знаю, что вы не ждете меня, но я развил свою силу до уровня эфирного океана, С, и знаю, что в этом месте появится одна из дочерей Изура, готовая обмениваться со мной. Еще это место должно быть для меня безопасно, но, тебя. При этом игрок указал на меня пальцем. Атланта и той нежити, что стояла у входа, я в своем видении не видел. Поэтому и решил уточнить, не изощренная ли это ловушка на адепта священного ордена. И кстати, почему со мной общаешься ты, человек, когда благородный атлант стоит за вашими плечами и молчит? Ну, если даже таких вещей ты не знаешь, то почему ты уверен в том, что здесь с тобой вообще будут меняться? И кстати, что за товар тебе нужен, решил уточнить я. Кровь одного из младших богов-насекомых. Как бы это ни было странно, согласно моим видениям, только здесь я смогу ее получить. Насколько я понял из нашей дальнейшей беседы, игрок этот прокачивал редчайшую из особенностей, такую как эфир, и даже развил ее до сранга. А это, между прочим, аналог великого магического дара, значок защиты авторского права, или, скажем, зарождающейся души, значок защиты авторского права. Ну а главной особенностью его мистической силы было то, что она не только позволяла напитывать своих адептов энергией просто посредством дыхания, но и создавала связь с неким информационным слоем, благодаря чему им был доступен сбор различной информации и предсказания. В подробности он предпочел не вдаваться, но даже поверхностных данных хватало, чтобы сделать подобные выводы. В общем, достаточно серьезный игрок и, должен сказать, невероятно живучий, ведь он заранее мог предвидеть любую опасность для себя, просто избегая подобных мест или встреч. Поэтому убить такого игрока было задачей практически невозможной, ведь любого слабого противника он с легкостью одолеет, а на встречу с сильным просто не придет. Вот только со мной его предвидение дало осечку. Возможно, причиной тому было мое достижение. Абсолютная защита от сканирования. Абсолютная защита от сканирования. Ни одно системное существо, независимо от своего ранга и статуса, не сможет без вашего разрешения увидеть ваш уровень, а также ваши умения или характеристики. Награда за легендарного героя. И хотя в его описании про защиту от предсказателей ничего не говорилось, другого объяснения я этому просто не видел. Ну а самым интересным было то, что их орден, как впрочем и сам Марбат, были невероятно богаты. И ему было, что нам взамен предложить. Флакон крови павшего младшего бога обезьян. Ранг Б. Раса грозовая обезьяна. Емкость 186 капель. Или, например, флакон крови павшего младшего бога слаймов. Ранг Б. Раса высший слайм. Емкость 78 капель. Был в предложенном им на обмен товаре и весьма необычный экспонат. Флакон крови младшего бога архонтов. Ранг Б. Раса архонт. Емкость 200 капель. Что было интересно, так это то, что если первые два флакона принадлежали павшим богам, так последний принадлежал одной из сестер Алии, которая была вполне себе жива и умирать даже в отдаленном будущем не собиралась. И чтобы не получить зависимость от этого младшего бога, принимать ее кровь категорически не рекомендовалось. Вот только взять себе такой флакон про запас мне тоже никто не мешал. Еще у этого архонта удалось выменить несколько достаточно интересных эликсиров, которые в обычной продаже вряд ли где можно было встретить. По крайней мере, у плененного мною торговца таких не было. Зелье повышения силы. Ранг С. Описание. Позволяет навсегда повысить силу. С каждым разом действие зелья одного типа значительно ослабляется. Срок трансформации. Сутки. Свойства. Сила. Плюс 0,5 единиц, в зависимости от параметров. Увидев их, мы сразу с напарницей выменили по два таких зелья, каждый, притом не только на силу, но еще и на выносливость и живучесть. По словам гостя, существует еще подобное зелье на повышение восприятия, вот только его у него сейчас с собой не было. И хоть я прекрасно при этом осознавал, что наглый архонт на нас просто наживается, ведь за каждую каплю крови чужих богов мы платили 5 своих с убитого жука, и по 10 капель за каждый из эликсиров на характеристики, тем не менее, мы были при этом просто счастливы. Ведь торговаться из-за каждой капли крови, сохраняя при этом серьезное выражение лица, было невероятно сложно. Особенно учитывая, что у меня имеются еще целые ведра жучиной крови. В результате расстались мы с Архонтом, если и не друзьями, так вполне неплохими деловыми партнерами, очень довольными каждый самим собой. Нечего и говорить, что о посещении поселка пришлось пока временно забыть. Первым делом надо было усвоить эликсиры, поднимающие физические параметры, и если уж на то пошло, то и распределить те 6 свободных очков характеристик, что достались мне за последние уровни. Так, для начала эликсиры. Судя по описанию, они могут поднять твою характеристику от 0 до 5 очков, в зависимости от изначальных параметров. Получается, что новичку они смогут прибавить всю пятерку, а вот если у тебя уже под 30 единиц в этом параметре, то получишь всего единичку, а может и вовсе ничего. В общем, надо пробовать и смотреть. Первым делом как следует поел и переместился в пространственную каверну. При этом я решил немного сэкономить время, залив в себя сразу 2 эликсира на силу и выносливость. Ведь, судя по всему, и то и другое влияет именно на мышцы, и кто знает, может они дополнительно усилят действие друг друга. Ну а дальше я лежал, терпя постоянные судороги и буквально непрекращающуюся боль. Ладно, хоть у меня есть притупление боли, но оно лишь уменьшало болевые ощущения, не подавляя их полностью. Поэтому натерпеться мне пришлось знатно. Впрочем, чем больше времени проходило с начала приема, тем меньше становились болевые ощущения, а к исходу суток и вовсе их действие прекратилось. Главным была весьма неплохая прибавка, оставшаяся после зелий. Сила плюс 2, 17. Выносливость плюс 2, 17. Впрочем, на этом я не успокоился, поглотив последние 2 эликсира на силу и выносливость, но при этом добавив к ним еще и 3 на живучесть. После медленно начали тянуться следующие не самые приятные сутки. Сила плюс 1, 18. Выносливость плюс 1, 18. Живучесть плюс 3, 25. Особенно при этом меня удивила достаточно неплохая прибавка к живучести. Хотя, возможно, это было дополнительно связано с высоким моим параметром плоть. Ну и как обычно, достигнув очередного рубежа, я получил выбор наград от системы. Поздравляем! Ваш параметр живучесть достиг 25. Выберите бонусный навык из списка. Качественная трансформация клеток, Е плюс 1-1. Пассивная, по умолчанию, дает втрое больше лет жизни за каждое очко живучести. Конфликтует с имеющимися у вас навыками. Отсутствие запахов, Е активная, случайная. Позволяет управлять парами вашего тела, полностью отключая потовыделение. Невероятный метаболизм, Е плюс 1-1. Пассивная, случайная. Наделяет ваш организм свойством переваривать практически любую органическую пищу и значительно усиливает все химические реакции, происходящие в организме. Ну, тут особо и выбирать нечего. Даже если учесть, что мое бессмертие прекратит работать, у меня уже есть навык эльфийское долголетие, которое увеличивает продолжительность жизни примерно в 5 раз. Так что первый вариант награды сразу идет лесом. Второй вариант немного более интересный. Вот только если твоя одежда и кожа уже полностью тобой пропахли, то временное отключение потовыделения незаметным в мире запахов тебя не сделает, а постоянно ходить с активированной функцией наверняка будет вредно для здоровья, ведь посредством потовых желез организм не только регулирует температуру, но и избавляется от различных вредных веществ. Да и чтоб полностью перестать пахнуть, пришлось бы тогда ходить совершенно голым, а это такое себе. А вот хороший метаболизм точно пригодится, хотя бы чтоб лучше переваривать те же магические травяные пилюли. Так что берем именно его. Далее я за 600 ОС снял барьер, в который уперлась моя живучесть. 101 020, 7198, 25 тысяч. Живучесть 25-30. И заглотил последнее зелье, поднимающее этот параметр. Что было интересно, так это то, что никакой боли от его использования в теле не было, в отличие от того же зелья, поднимающего, скажем, силу. Так чесалось что-то периодически в разных местах, что было вполне себе терпимым делом. поэтому у меня было время задуматься над усилением своих родословных и потреблением недавно купленной божественной крови. Итак, все, что удалось выменить, мы честно поделили с напарницей пополам. Благо, что системная справка позволяла разлить пузырьки ровно поровну. И Алия сейчас не только потребляла усиливающее зелье, но и периодически глотала каплями кровь одной из своих сестер, что достигло уровня младшего бога. Благодаря тому, что они сестры, связи между ними не устанавливалось, и девушка смело и дальше продолжала поднимать свою божественную родословную, тем самым доведя ее уже до 9, что было невероятно близко к той самой границе, которую она должна была иметь с самого рождения, но почему-то не получила ее. Мне же пить кровь еще живой богини было строго противопоказано. В противном случае я стану зависим от нее. В чем именно это заключается, сказать сложно, но как минимум она всегда сможет почувствовать, где находится ее, так называемый новоиспеченный родственник. А мне этого точно не надо. Тем более здесь, в мирах подконтрольных архонтам. А вот с кровью других младших богов поэкспериментировать уже было интересно. И начну я, пожалуй, с крови младшего бога обезьян. Флакон крови павшего младшего бога обезьян. Ранг. Б. Раса. Грозовая обезьяна. Емкость. 93 капли. Взяв из флакона первую каплю, я заставил ее с помощью телекинеза залететь себе в рот, после чего сразу проглотил. По всему телу сразу прошла целая волна энергии, а система сразу отреагировала своим сообщением. Живучесть плюс 1, 26. Впрочем, может, кровь тут была и ни при чем, а это действует ранее выпитое мной зелье по увеличению этой характеристики. Хотя вполне вероятно, что действия их могли и наложиться друг на друга. В следующей попытке заглатываю сразу две капли крови. Внимание! Ваше сопротивление электричеству повысилось. Сопротивление электричеству, Е. И ведь это вполне логично, ведь грозовые обезьяны должны специализироваться на электричестве. Тут же, вкладывая очки ОС, начинаю поднимать свое сопротивление электричеству до максимально возможного значения. 101 020, 5798, 25000. В результате я получил иммунитет к электричеству, D11, ваше тело становится практически невосприимчиво к урону, наносимому с помощью электричества. Давно пора было это сделать, обезопасив себя от подобного рода атак. Так почему же я потратил на это опыт, когда это самое сопротивление неплохо поднималось божественной кровью? А все просто. Опыт я еще всегда себе смогу набить, а вот количество крови у меня строго ограничено, и прибавление ее в ближайшее время точно не планируется. Поэтому заглатываю новую увеличенную порцию крови, сразу в 6 капель. Внимание! Вы получили родословную грозовых обезьян. Сродство с электричеством увеличено плюс 1, 2. Внимание! Данная родословная может конфликтовать с некоторыми другими вашими родословными. Неплохо. Пожалуй, продолжим. За следующие сутки я выпил всю доступную мне кровь божественных обезьян. И учитывая, что все это время я еще усваивал зелье увеличения живучести, мои прибавки составили: живучесть плюс 2, 28, родословная грозовых обезьян плюс 2, 3, сродство с электричеством плюс 2, 4, плоть плюс 3, 115, мудрость плюс 1, 188. Что ни говори, а потреблять кровь богов и прочих великих сущностей невероятно выгодно, так как с нею тебе в буквальном смысле перепадает частичка силы могучего существа. Ну и еще моя родословная хозяина насекомых все-таки вступила в конфликт с новой родословной, и мне пришлось срочно ее сжечь. Некоторое время думал, на что бы мне перекинуть доставшийся после ее сжигания потенциал. В результате выбрал усиление своей собственной родословной. Родословная, К, 3. Родословная Кречета, родоначальник, плюс 1, 4. Возможные бонусы при этом были самые различные. Можно было выбрать так, чтобы у потомков одна из мистических сил изначально была развита до Е-ранга, а это либо духовное основание, ЕЕ плюс, либо средний сосуд вечности, Е. Можно выбрать им изначально отменное здоровье, или даже чтоб они с рождения имели сродство с одной из стихий. Вот только сродство это можно добыть и в бою, или получить множеством других способов. А если у них есть такой параметр, как плоть, то здоровье у них и так будет хорошим. Новым же бонусом выбрал то, что у моих потомков также при рождении сразу появится такой параметр, как мудрость. Родословная, К, 4. Родословная Кречета, родоначальник. Носители родословной могут снять два любых барьера и получают при рождении параметры плоть, духовная энергия и мудрость. Да, все эти три мистических параметра будут изначально очень слабые, но самое главное, они будут. А значит, конфликт их между собой будет маловероятен. Ну а развить их потомки уже как-нибудь и сами дальше смогут. Глава 31. Артефактор. У меня не получается довести свою божественную родословную до 10. Выдала мне напарница. Я только чувствую, что зря перевожу драгоценную кровь. Давай сделаем небольшой перерыв и куда-нибудь выберемся проветриться. Мне тоже к этому времени уже надоело сидеть на одном месте, и хоть все дела были еще не закончены, с удовольствием поддержал порыв моей боевой подруги. Впрочем, вариантов на то, чтоб развеяться, у нас было сейчас три. Отправиться охотиться на стаи адских гончих, что рыщут неподалеку, устроить шопинг в городке архонтов и посетить таки артефактора, ради которого мы сюда, в общем-то, и прибыли. И в данном случае нужно было останавливаться именно на артефакторе. Ведь случись чего-нибудь непредвиденное, из-за чего нам вдруг придется бежать из этого мира, главное, наша цель так и не будет достигнута. Да и сам артефактор наверняка работает совсем не мгновенно, и ему потребуется немало времени, чтобы изготовить нам оружие. И это если он еще вообще возьмется за работу. Ну а пока он будет изготавливать нам оружие, мы успеем и шопингом заняться, и вволю поохотиться. До замка артефактора с нашей скалы оставалось чуть больше 100 километров, поэтому мы так и продолжили перемещаться на летающей доске, время от времени меняясь с напарницей несущими нас заклинаниями, чтобы пополнить потраченную на заклинание магическую энергию. Показавшийся вдалеке замок внушал уважение. Нет, совсем огромным он не был, около 300 метров в диаметре, но вот как в нем все гармонично смотрелось. Аккуратные башенки словно прикрывали друг друга, а судя по тому, что внутри территории все бойницы также оставались узкими и перекрывали друг друга, от атаки с воздуха он тоже был неплохо защищен. Впрочем, делать такую глупость, как лететь к нему через замковые стены, мы не стали. Во многом благодаря тому, что над самим замком магическим зрением хорошо был виден защитный купол, полностью окружающий небольшую цитадель. Ну а перед главным входом располагалось что-то вроде небольшого рынка и даже помещение, весьма похожее на трактир или гостиницу. На самом рынке при этом велась достаточно оживленная торговля, а среди рядов сновали и активно торговались другие герои, юниты и игроки. Насколько я понял, там торговали ученики древнего артефактора, которые продавали товары собственного производства. Впрочем, ничего имеющего хотя бы с ранг на прилавках не было. Тут же у продавцов мы выяснили правила посещения артефактора, а именно для аудиенции, как выяснилось, нужно было записываться у одного из доверенных архонтов, что сидел в самой крайней палатке, ближней к центральному входу в крепость. «Приветствуем уважаемого архонта», — коротко поклонилась рассевшемуся в широком кресле игроку. Тот смерил ее недовольным взглядом. «Что делают здесь человеческие отребья?» Даже нисколько не скрывая своего раздражения, выдал он. Было видно, как Илья еле-еле сумела скрыть буквально вырывающийся наружу гнев. Вот не привыкла она, когда к ней, дочери старшего бога, подобным образом обращаются. «Я же тоже запомнил этого важного архонта», про себя пообещав, что если получится встретить его на узкой дорожке, то ему больше не жить. Однако девушка сумела скрыть свое раздражение, продолжив спокойным голосом. «Нам нужно встретиться с великим артефактором, чтобы предложить ему свой заказ». На это тот еще больше скривился. «Хозяин Ролак не принимает всякий мусор. Да даже многие аристократы записываются к нему на прием за многие месяцы. Так что вам ничего тут не светит. Катитесь отсюда и попробуйте уговорить кого-нибудь из учеников заняться вашим дерьмовым заказом». При этом архонт даже отвернулся всем своим видом, давая понять, что разговор между нами закончен. Вот такого я, честно, никак не ожидал. Великий артефактор как-то никак не ассоциировался у меня с одним из задравших нос чиновников, попасть к которому можно, пройдя только огонь, воду и медные трубы. Вот только был и еще один, как мне кажется, довольно простой способ попасть внутрь. Мы просто взяли и направились к закрытым воротам замка, на страже которого стояла пара весьма высокоуровневых эльфов. Герой, значок защиты авторского права. Эльф, значок защиты авторского права. Уровень 31. Герой, значок защиты авторского права. Эльф, значок защиты авторского права. Уровень 29. Один из них сразу выступил вперед, судя по резко подскочившему магическому фону, дополнительно активировав несколько защитных умений. В эти часы проход в замок закрыт. «Покажите ваши жетоны с назначенным вам временем», — в приказном тоне проговорил он. «Ваш приказчик не пускает нас к господину Эролагу. Мы же хотели попросить его заняться улучшением нашего оружия», — ответила ему девушка. «Именно она со своим недавно взятым 59 уровнем сейчас играла роль нашего лидера. Если вас не пускают, то значит вам там и не место. А сейчас считаю до 5, и если вы все еще будете находиться от меня ближе 40 метров, то я буду рассчитывать, что вы моя законная добыча», с непредвещающей ничего хорошего улыбкой, проговорил он, явно собираясь, якобы на законных основаниях забрать наши жизни. «Один», начал отсчитывать он, но сразу же замер, так как я просто вывалил на землю перед ним вывороченную из младшего бога клешню, и видя, как глаза охранника буквально расширились от удивления, сразу убрал артефакт обратно. «В таком случае, пока мы не ушли, может, вы доложите уважаемому артефактору о нашем прибытии?» Дальше нас моментально проводили в замок, где провели в крупный, судя по украшениям, использующийся как парадный зал. И должен сказать, что чувствовал я себя там весьма неуютно. Во многом благодаря тому, что кроме нас туда сразу вошел целый десяток высокоуровневых эльфов, сразу взявший нас в кольцо. И хоть открытой враждебности они не проявляли, было видно, что стоит нам как-то агрессивно или просто неправильно с их точки зрения себя повести, как нас сразу же атакуют. А вскоре в зал вбежал и сам артефактор. Игрок, значок защиты авторского права, Архонт, Д, уровень 234. И это было, по сути, самое могущественное существо из тех, что мне вообще доводилось видеть. Архонт нисколько не скрывал свой собственный уровень, однако вся остальная информация о нем была скрыта. Так, а если сделать запрос непосредственно системе? Внимание! Известность объекта больше вашей. Запрос не может быть удовлетворен. А во, с таким я тоже сталкиваюсь впервые. Ну и как минимум теперь я знаю, что его известность больше 77. Ну и внешний его вид тоже был как бы под стать его уровню. На земле ему бы дали за 60. Артефактор потребовал, чтобы мы показали ему заготовки, а потом еще несколько минут буквально ползал по ним, чуть ли не вылизывая их. «Вы сможете сделать из них полноценное оружие, и сколько это будет стоить?» — спросила, наконец, Алия, видя, что он закончил осмотр клешней. Архонт вновь с удивлением уставился на девушку, будто на непонятное насекомое, которое только первый раз увидел. «Потребуются весьма дорогие артефакты и расходники, но сделать из этого полноценное вранговое оружие вполне возможно. Вот только это я уже буду обсуждать с хозяевами клешней, а никак не с вами. Подождите, хозяева клешней мы, и именно мы принесли их вам, чтобы вы оценили работы», — возмущенно выдал Алия, на что и артефакторы, обступившие нас эльфы, просто рассмеялись. «Еще скажите, что это вы его убили», — сквозь выступившие от смеха слезы еле проговорил он. «А сейчас проводите этих людишек на выход», — уже более серьезным голосом проговорил он. Глава 32. Переговоры. «Стоять!» — резко рявкнул я, добавив в голос маны, для большей убедительности. «Кречет, прими приглашение на переход в пространственное хранилище. Алия, я тебе помогу. Кречет, пожалуйста, доверься мне». Алия исчезла, переместившись в браслет. У нее не было абсолютной защиты от сканирования, и поэтому в данной ситуации ее присутствие могло только помешать. Сейчас хозяева замка в недоумении смотрели в мою сторону, а в глазах ближайших ко мне конвоиров уже читалась вполне неприкрытая угроза. «Первым делом отменяю свой визуальный 15 уровень, совершенно убирая его отображение, и вывожу для показа свой козырной статус богоборец. Сейчас для всех я выгляжу примерно так. Человек, уровень, богоборец». По крайней мере, Алия видела именно такую информацию, когда я менял при ней свои статусы. Впрочем, для начала конструктивных переговоров, думаю, этого недостаточно. Хозяева здесь зажрались, слишком привыкли к своей силе, власти и вседозволенности. Поэтому я активировал сразу две функции амулета предводителя, В, а именно зону отречения и купол праха. Внимание! Связь с сервером временно ослаблена. Некоторые системные функции временно недоступны. Глубинные слои пространства временно заблокированы. Перемещения между мирами временно недоступны. Внимание! Пространство заблокировано. Внимание! Навыки, связанные с полетом, временно недоступны. Весьма неприятные надписи, которые увидели хозяева замка. И должен отдать должное, хотя эльфы и повытаскивали свое оружие, никто из них в атаку на меня не кинулся. «Что это значит?» — рассерженно начал артефактор, но быстро замолк, видимо, прочитав мой новый статус. Да, напади они сейчас на меня, тут бы мне и настал конец, и даже мои клоны и срезы пространства мне бы не помогли. В этом я четко отдавал себе отчет. Вот только враг не знает моей истинной силы, и видит лишь ее косвенные признаки. А по этим косвенным признакам перед ними стоит неизвестное существо, имеющее статус богоборец, которое провело глубокую блокировку пространства, по своей силе значительно превосходящие стандартные сранговые умения. И существо это явно не собирается убегать, иначе блокировка пространства им не имела бы никакого смысла. Эта блокировка направлена на то, чтобы не сбежали от существа уже сами они. Вот какие мысли наверняка роятся сейчас в их головах. Я же вовсю чувствую использование магии, а это наверняка они пытаются просветить меня аналогами идентификации, только гораздо более высокого ранга. Вот и взгляд артефактора на секунду стал отстраненный, после чего он быстро сменился на растерянный и даже слегка испуганный. Наверняка этот тип сделал на меня запрос системе, вот только система показала ему только что большой кукиш, и подобного он совсем не ожидал.